Евгения. «Да зачем вам самой-то ехать?» Горицкий поморщился и принялся складывать бумаги в потрепанный портфель. «Не доверяете, что ли?» «Почему?» «Доверяю. Вы один из опытнейших следователей. Но что-то мне не нравится тенденция. Второй труп в запертом наглухо доме. Так что, Вячеслав Викторович, придется вам потерпеть мое присутствие». Женя набросила плащ и сунула в карман мобильник. «Я не к тому сказал, что не хочу работать с вами. Просто дело об убийстве в доме Монгола вряд ли как-то связано с обнаруженным сегодня телом. Откуда такая уверенность? Но подумайте сами. У Монгола мы нашли труп сидельца, что логично. И наверняка проживал он там, с ведома Монгола. Просто тот по какой-то причине не хочет, чтобы об этом стало известно и нам, и наверняка Железному». Горицкий тоже надел куртку и взял свой потертый портфель. А тут, ну, забрела какая-то шальная бабенка в заброшенный дом, а на нее кто-то напал. Нет, не соглашусь. Женя шла по коридору, стараясь успеть за широко шагавшим Горицким. Дом не заброшен, а просто пустовал. Хозяйка умерла 6 месяцев назад. Тут все чисто. Сердечный приступ. А этот труп сегодня обнаружили приехавшие смотреть дом наследники. Убитая, кстати, не бродяжка, если верить приехавшим на место сотрудникам полиции, а вполне нормальная женщина, хорошо одетая и без признаков разгульного образа жизни. «Это ж как они определили», — рассмеялся Горицкий, открывая входную дверь и пропуская Женю вперед. «Шутите?» «Шучу. Тогда вдвойне непонятно, что она там делала. Может, тоже наследница какая?» «Сейчас мы это выясним. Я попросила, чтобы обнаруживших труп пока не отпускали. Хочу сама поговорить. Участковый на месте?» «Вроде вызвали». Горицкий распахнул перед ней дверку машины. «Если честно, надо бы начальнику полиции хвост накрутить. У него совсем сотрудники мышей не ловят в последнее время. А овраги вообще превратились в серую зону. Можно подумать, это произошло только вчера», — заметила Женя. «Насколько я понимаю, так было всегда с того момента, как сюда вернулся после отсидки Железный. И теперь, по традиции, никто его не трогает и в его владения не вторгается. Так что нынешний начальник полиции ни при чем, если уж честно. А вот насчет того, что участковые на земле плохо работают, совершенно согласна. Как можно контингент не знать? У нас не так уж много бывших осужденных. Не настолько сложно всех в лицо запомнить». Горицкий крякнул, пытаясь удобно развернуться на переднем сиденье и сесть так, чтобы разговаривать с Женей, видя ее реакцию. «Это вы про до сих пор неопознанный труп из дома Монгола?» «Да, какой-то человек-невидимка. Ни прошлого, ни настоящего у него нет». Машина остановилась у дома, ворота которого были распахнуты настежь, и во дворе суетились люди. Женя поморщилась. «Ну вот что это за ярмарка на месте происшествия? Почему не оцеплено? И зрителей, как в балагане. Затопчут же все сейчас». Она не успела выйти из машины, как Горицкий с несвойственной ему прытью уже оказался во дворе и, что есть сил, заорал. «А ну, все посторонние вон! Сержант, немедленно наведите порядок. Не мешайте работе опергруппы». Женя даже слегка опешила. За все время совместной работы она никогда не слышала, чтобы Горицкий повышал голос. Он всегда был медлительный, степенный, с размеренными движениями и мягкими интонациями в голосе. Имел вид слегка старомодный, но очень элегантный, что в их городе смотрелось довольно экстравагантно. А про его потертый портфель ходили легенды, да и Женя видела подобные только в старых кинофильмах. Однако она знала, что портфель этот служит Вячеславу Викторовичу чем-то вроде талисмана. Он принадлежал его отцу, который тоже всю жизнь отработал следователем и даже участвовал в молодости в раскрытии громкого всесоюзного дела о взятках в тогдашних союзных республиках. Через несколько минут все любопытные из двора были выставлены. Натянута ограничительная лента, а перед ней встал тот самый сержант, которому Горицкий велел навести порядок. «Ну вот, теперь хоть на что-то похоже», — пробормотала Женя, выбираясь из машины. «Эксперт работает?» — обратилась она к сержанту, и тот кивнул. «Да, она в доме. И женщины, что труп обнаружили, тоже там. Я их в кухню усадил. Только...» Сержант замялся на секунду. «Там одна странная какая-то. Все время пыталась указания давать. И еще. Они так похожи, что только по одежде можно различить. Двойняшки, что ли?» — спросил подошедший Горицкий. «Да. Разберемся», — коротко бросила Женя и пошла в дом. В комнате, где был включен свет, у дивана копошилась Наталья Павловна, упаковывая что-то в пакетики и беспрерывно бормоча себе под нос. На Женино приветствие она лишь сухо кивнула, не отвлекаясь от занятия. «Наталья Павловна», — начала Жучкова и тут же услышала. «Смерть наступила около недели назад, не меньше. Подробнее после вскрытия скажу. Предварительная причина смерти — огнестрельное ранение в область живота, похоже, в печень. Положение тела соответствует. Она пыталась ползти, зажимала рану рукой, но без помощи шансов не было. Гильзу, к счастью, нашла, по первому впечатлению, от ПМа. Точнее, скажу позже. Пистолет Макарова?» — переспросила Женя. «А в доме Монгола?» «Да, и в доме Монгола, похоже, стреляли тоже из него. На гильзе насечка точно такая же. Но, повторяю, все подробности позже», — брюзгливо заявила Самосина и вернулась к своему занятию. «Не топчите тут пока, Евгения Борисовна. Я закончу и позову». Женя только головой покачала, но вышла, решив пока побеседовать с обнаружившими труп женщинами. Но в небольшом коридорчике ее перехватил Горицкий. «Слушайте, Евгения Борисовна, а вам тоже кажется, что здесь какая-то несостыковочка? Это кто же в здравом-то уме, в условиях почти закрытого пространства, с разницей всего в пару недель, убивает из одного пистолета двух человек? Не допускаете, что какой-то дилетант? С Макаровым? А что, не хуже меня знаете, что при наличии денег достать любое удобное оружие в тех же оврагах не проблема?» — пожала плечами Женя. «Да вот в том-то и дело, что при наличии денег нет нужды светить уже мокрый ствол», — возразил Горицкий. «Сбросил, купил новый, снова сбросил. Не думаю. И потом, с чего мы решили, что убийца один и тот же? А как? Пускают ствол по кругу? Пока не найдем связь между убитыми и мотив, нет смысла гадать. На первый взгляд их вообще ничего не может связывать. Женщина слишком ухоженная, а мужчина — судимый маргинал. Что может быть у них общего? Огнестрельное ранение из пистолета системы Макарова», — буркнул Горицкий. «Ладно, Наташка пока работает. Давайте девиц допросим. Только выберите то, что противное, с вопросами», — улыбнулся он. «У вас всегда с такими лучше выходит». «Хорошо», — вздохнула Женя и посмотрела на листок, который ей сунул сержант. Там были записаны фамилии. «Погодите, Каргополова Полина Дмитриевна?» — прочитала она вслух. И из кухни раздалось. «Да, я здесь». Женя быстро развернулась и вошла в небольшое помещение. «Полька? Полька Каргополова? С ума сойти! Ты-то тут откуда?»